Итак, значит, у нас с вами 28 марта 2013 года. Вот, мы с вами в прошлый раз остановились на девятке кубков. Вот, ну, хочется сразу, да, там, значение девятки кубков, которые в раскладе по поводу работы, например, да, потому что, в принципе, в общем, карта в этом случае очень специфическая. Вот, значит, я напоминаю вам, что если мы говорим о девятке кубков во внутреннем состоянии, то это состояние, когда вы в процессе, или, ну, это в любом случае в процессе, да, в процессе наработки навыка вот этой лучшей части коммуницировать, взаимодействовать с окружающим миром, да, ну, с миром живого, да, в первую очередь, ну, и, в общем, с собой тоже, потому что вы тоже, в общем, вполне себе живые. Вот, и в этом случае мы, можно сказать, что даем, знаете, вот такая сектантская тема, даем возможность Богу любить себя и работать своей жизнью. Вот, ну вот определение прям откровенно сектантское, но по факту, в принципе, да, если бы сектанты его не взяли, то определение было бы вполне красивое. Понятно? Вот, потому что вы ж, вот мне нравится Андрюшина фраза, ты как вообще хочешь, по-божески или по-дарвину, да? И вот, соответственно, у нас всегда есть этот выбор, да, по-божески или по-дарвину, я считаю, что это наиболее внятная и короткая формулировка выбора между индивидуальной и социальной программой. Потому что если по социальной программе, то по Дарвину, да, тогда в этом случае это выживание особи, да, в первую очередь, и конкуренция по отношению к окружающему миру, где особь чем лучше умеет выживать, тем, соответственно, более она конкурентная, значит, она типа развивается. Или по-божески, где вообще мы отказываемся выживать, а начинаем жить полноценной жизнью, да, и, в общем, вполне себе внятно это делаем, следуем именно божеским началам себе. Вот. И в девятке кубков, в принципе, если говорить про переживательную нашу часть, то мы в это время живем именно по-божески. Да? Вот. И вот это вот по поводу добро пожаловать в мир там, близких отношений, да, в мир там, нормального, в мир хорошего, это, конечно, в общем, такая очень радостная обычная история. И в связи с этим, когда вот речь идет о работе, то получается, как раз вступает в силу вот эта вторая фраза, да, сектантской лексики о том, что ты позволяешь Богу работать в твоей жизни. То есть Господь может тебя любить и опекать, когда ты в девятке кубков. Ты ему открыт. Иначе говоря, под девяткой кубков, куда бы вы ни шли, эта карта является картой, которая сообщает о том, что все будет как можно лучше для вас. Вот настолько, насколько это возможно. То есть, в принципе, да, даже если будут какие-то неприятности, которые вы заслужили, эти неприятности будут как можно в более гуманном по отношению к вам контексте. Понимаете, да? То есть предупреждение вы будете получать заранее, карма будет производить впечатление достаточно прозрачной, да, что такое прозрачная карма, как вы понимаете, да, это когда вы не набираете там гору минусов, а потом после этого платите одноразово, да, когда, соответственно, как только вы, ну, совершаете какую-то ошибку, тут же вы получаете обратную связь в достаточно таком нежном прикосновении, да, ну вот, то есть, ну, не знаю в отношении, как бы это выглядело, там, например, в том случае, если там я решаю вдруг на Макса наехать на тему того, что он там без шарфа ходит, например, да, вот, Макс в ответ на это с хорошей такой улыбкой говорит мне: да, мамочка, ну вот, и таким образом ситуация завершается. Понимаете, да, то есть я сказала, он отреагировал, но при этом он отреагировал, в принципе, да, очень гуманно и очень корректно. Да, мы оба там заулыбались, и после этого опять общаемся нормально. Ясно, нет? То есть вот получается, что вот в девятке кубков, в том случае, если вы, ну, совершаете какую-то ошибку, то обратную связь вы получаете, а, сразу, б, достаточно корректно. Понятно? Ну, что я считаю, в общем, само по себе очень приятно, согласитесь. Вот, значит, и в работе с другим человеком под девяткой кубков, вернемся к этой непростой теме, да, потому что иначе как работой вложение души, я считаю, назвать нельзя, вот, да, то есть девятка кубков – это когда вы вкладываете во что, ну, в другого человека душу, да, а при этом единственная возможность для этого – это видеть человека без иллюзий. Да, а это значит, что видеть его лучшую часть и видеть коросту, да, и работать на лучшую часть. Говоря с его лучшей частью, да, и умея говорить этой лучшей части, да, и если нет, есть необходимость, то нет. Вот, и при этом помогать, соответственно, человеку развиваться, когда он вольно или невольно заявляет какой-то запрос Вот помните, я приводила такой длинный пример по поводу смеси Фрекенбока и Карлсона, да? Ну вот, и про смысл в том, да, что любимые, там, любимая вот этой девяткой кубков, да, соответственно, может там на какой-то момент времени говорит, ну что за черт, почему у меня так вечно? Говоришь, ну а почему у тебя так вечно? Да? Ну, потому-то и потому-то, да. Или там, соответственно, если вы замечаете за человеком там, ну, привычку там что-то не так делать, да, то на девятке кубков без вопросов ты найдешь слова, найдешь способ, выловишь импульс для того, чтобы этому человеку об этом сказать. Понимаете, да, то есть, ну вот, для этого иногда нужно много мужества. Я помню, вот с этой прекрасной Мариной, с которой мы жили вот в одном доме, да, которая в девятке скипетров была бесконечной. Значит, я помню, я ей говорю, Марина, я белье замочила, мы совместное хозяйство ведем в одной же квартире. Я белье замочила, оно протухло, получается, ты не могла там ни этим там пользоваться, ну как это, ни тазиком, ничем, и потом вани-ванище, да, там, я понимаю, я чокнутый профессор на потоке периодически могу таких мелочей не замечать. Она мне говорит, я тебя принимаю такой, как ты есть. Я говорю, слушай, я тебя очень прошу, белье жалко, можно меня будешь немножко меньше принимать? Да, потому что вот я принимаю тебя такой, как ты есть, это восьмерка кубков, понимаете, нет? А девятка кубков, это когда она, понимаете, чешет репу и думает, как бы так потактичнее сказать эссе, что у нее тухнет белье. Понимаете, да? Или там даже до того, как оно начало тухнуть. Понимаете, то есть девятка кубков, это безусловно труд. Понимаете, да? То есть в том случае, если там, например, человек, которым вы дорожите, да, вот вам что-то видно про него, ну, простите, да, там физиологический пример привожу этими. Вот есть люди, которые не знают, что они пахнут потом. Вот. Им самим не пахнет, а окружающим пахнет сильно. Понимаете, да, вот, ну вот ты как вот тут, понимаете, вот сидишь, чешешь репу, думаешь, ну вот как тебе сказать. Понимаете, делать такое можно только из любви, ну или из вредности. Да, там из вредности это, соответственно, там из двойки кубков перевернутый, понимаете, когда идет взаимное раздражение, и ты хочешь уже человеку какую-нибудь гадость сказать, да, или там из рыцаря мечей, когда лишь бы посраться тебе. Понимаете, да? Либо, соответственно, в том случае, если вы хотите сделать это по-хорошему, то понятно, что это делается только из любви. И из любви, да, вот к этой лучшей части, к нему обращаешься. То есть, знаете, вот легко сказать, что не знаешь, как поступить, говори так, как ты разговаривал бы с близким другом. В девятке кубков должно быть очень много доверия. Но доверие само по себе – это не кубочная часть. Поэтому для того, чтобы вполне быть в девятке кубков, для этого надо быть вполне в девятке мечей и в девятке пентаклей. Вот, и на девятке мечей я скажу то же самое, что чтобы быть на девятке мечей вполне, да быть на девятке кубков, на девятке пентаклей. Понимаете, да? И на девятке пентаклей, соответственно, да, логично. Ну вот, то есть, иначе говоря, с любой стороны вот эти девятки, с любой стороны можно вот эту палку, да, там поднять и перенести на другой уровень. С одного края ты берешь, начиная с девятки кубков, работая своим золотым орехом, да, и в результате вынужден приходить к принятию девятки мечей, к поточности девятки пентаклей, да, или там ты за поточностью начинаешь следить и вынужден, да, там приходить ко всему, или, соответственно, мы говорим на девятке мечей об истинном принятии ситуации самого себя и окружающих, да, но это без любви и без поточности невозможно. Понятно, да? То есть в любом случае вы, прорабатывая одну девятку, вы неизбежно, да, окажетесь на территории двух других. Вот, и весь вопрос в том, с чего вам быть подручнее начинать, вот и все. Вот. Значит, то есть про работу это благословение, да, про отношения это про то, что ты вкладываешь душу в этого человека, делаешь это любя. Вот, понятно, у тебя оно не всегда красиво получается, ну, как умеешь, так и делаешь. Ну, вот, да, она же не описывает девятка кубков навыки, да, то есть вот у нас вчера, например, во время игрового прекрасный юноша был, вот, и он пытался, помнишь, вот этот, который под псевдонимом Рёма играл, настоящее имя, я его так и не поняла, он пытался шестерка мечей перевернутая разговаривать. Но дело в том, что у него, в общем, наблюдаются определенные сложности с интеллектом, судя по всему. И поэтому разговаривал он так, как мог. Ну, вот, да, и при этом, я понимаю, что это шестерка мечей перевернута. Она же не описывает карты, да, там уровень навыка, уровень интеллекта. Понимаете, да, она описывает, то из чего вы исходите. Исходите вот из этого. Вот, и можно совершенно свободно быть в девятке кубков и быть юродивым, да, то есть, в общем. Человек, который вообще, в общем-то, как-то не вполне про нормальность. Да? Вот такие светлые люди. Вот я бы сказала, что да, он любит многие девяткой кубков, да, но вот через какое-то время. Вот, это не значит, что другие не могут этой же девяткой кубков. Да? Просто это не про интеллект, это вот про состояние души. А состояние души вот такое. Окей, значит, Вот напрашивается, я думала, что это случайность. В прошлый раз меня догоняло, что почему-то вам надо рассказать про разные миры. Вот, а это вообще на семейном мастере было. Но за счет того, что мы семейный мастер больше не ведем, то этого больше нигде нет ни в одном тренинге. Вот, ну, ни в одном курсе. Вот, и сегодня я разговариваю с вами, понимаешь, почему-то опять хочется вам про эти разные миры рассказать. Вот, ну, послушаемся потока, послушайте небольшой текст, который имеет к девятке кубков несколько опосредованное отношение, но к работе и вложению души другого человека имеет отношение вполне прямое. Хорошо? Значит, тему я подобрала в синтоне в свое время, ну и как-то ее там по-другому немножечко, как всегда, развела, потому что это дела многолетней давности. Вот, значит, это по поводу того, что по поводу разных типов вселенных, в которых живут люди. Вот этих вселенных мы для себя определяли 5, насколько я помню. Вот, и, соответственно, да, вот когда вы общаетесь с другим человеком, то он может быть, ну, представлять себе одну из 5 этих вселенных, да, то есть вот жить в этом. И вселенная, грубо говоря, такова по его, с его точки зрения. Вот 5 точек зрения на вселенную, которые заставляют нас тем или иным способом с этой вселенной, с людьми в этой вселенной взаимодействовать. Это есть? Нет? Вот, ну, сейчас буду дальше описывать. И вы в том числе тоже из какой-то из этих вселенных в прошлом. Да, до тех пор, пока не выбрали осознанно 5-ю. Потому что 5-я вселенная – это как раз добро пожаловать в мир человеческих отношений. Это 5-я вселенная, это вселенная теплоты, это вселенная девятки кубков. Понятно? А вот 4 предыдущие, они другие. Первая вселенная, в принципе, называется арена. Это что такое, да? Когда человек один борется против всего мира. Мне никто не может помочь. Каждый день это битва, когда состояние алертное по определению. Ну, что такое алертность, да? Готовность к нападению. Вот, и, соответственно, да, вы можете иметь дело, любя его девяткой кубков, с тем, кто, соответственно, уверен, что вы на него нападаете. Все нападают, считает этот человек, да, он живет в бесконечном состоянии нападения. Если не нападает сейчас, то просто потому, что я сильный. Как только я стану хотя бы чуть-чуть хуже или чуть-чуть слабее, тут же нападет и сожрет. Понятно, да, то есть я один против мира. Вот, и в связи с этим понятно, что человек бесконечно подстраховывается, вот, да, и бесконечно там щитом от вас загораживается, вот, показывает себя, да, вот как человек такого типа сильного, типа уверенного в себе, но по факту, в принципе, далеко не так, да, просто он боится проявить слабость, потому что если он проявит слабость, его сожрут. У него нет близких, да, будь здоров, финансово благополучно. Вот, у него нет близких у этого человека, да, он любовь воспринимает как болезнь, потому что таким образом он проявляет слабость, да, и значит, его сожрут. Любимая ли сожрет, как только возникнет такая возможность, да, либо, соответственно, окружающие, потому что он слаб из-за любимой, да. Ну и понятно, что в этом случае речь идет о том, ну, вкладываясь, да, там, соответственно, в такого человека, на девятке кубков, любя его, да, надо отдавать себе отчет, что он будет все время ожидать подвоха. Ну, с вашей стороны, с стороны окружающих. Да, и здесь, в общем, я бы рекомендовала бы разбалтывать точку зрения, да, то есть показывать, что одно и то же можно увидеть с разных сторон, по-разному, по-другому. Понятно? Нет, то есть показывать, что это могло быть не нападение. Значит, я помню, очень хороший у меня совет дала моей хорошей знакомой, мама названная, она говорит ей, что ты очень алерта, она правда вот из этой вселенной как раз была, из вселенной «Я один против всего мира», из арены. Вот, и она говорит, научись видеть любовь во всех проявлениях по отношению к тебе, даже в занесенной для удара руки. Понимаете, то есть вот научиться видеть, да, вот в этом так или иначе любовь. Вот, и это, в общем, такой достаточно внятный труд. Ну и, в общем, Вероника Тушнова более нежно об этом писала. Она писала как, например, «Пусть лучше ты не придешь ко мне, чем я не открою дверь». Вот, да, то есть, соответственно, пусть, когда ты делаешь осознанный выбор, да, пусть я сдохну, но, по крайней мере, я проживу остаток своих дней в состоянии доверия, потому что если я не учусь доверять, и не доверяю, да, то я и не живу. То есть, соответственно, направить ну, вот, готовность биться этого человека на то, чтобы он проявил мужество и решился снять забрало. Понятно, да, эти люди обычно заточены на мужество. Вот, ну вот, на слабо можно попробовать взять. Ну, не как манипуляцию, да, а как предложение попробовать так на это взглянуть. Вот, ну, арена понятна, да, знакома. Кто-то себя идентифицировал в прошлом из арены. Хорошо. Значит, боюсь даже чоха прекрасной девушки. Вот, очень не вовремя произведенного. Вот, ну, иногда люди просто чихают, я согласна. Вот, правда, я такого не видела обычно. Ну, не на занятиях того. Что? Ну, не на занятиях того. Ну, не на занятиях того. Вот, второй, соответственно, мир. Этот мир называется джунгли. Джунгли – это есть я и мой клан. И мы этим кланом бьемся против сторонних агрессоров. Ты со мной или не со мной? Мы в одной стае. Если мы в одной стае, мы можем стать плечом к плечу, я тебе должна абсолютно доверять. У меня у моей подруги такой прекрасный муж, он из мира джунглей. Значит, мы сидим, пьем вместе чай. И вдруг она говорит, встань. Она молча встает. Он говорит, повернись на 180 градусов. Она поворачивается. Он расслабляется и дальше пьет чай. Она садится и дальше пьет чай. А мы только что сидели, нормально разговаривали. Вот он, значит, на какой-то момент времени пошел покурить. Я говорю, это что было? Она говорит, ты понимаешь, говорит, у него закидон. Но он считает, что он может доверять только тем людям, которые беспрекословно выполняют его приказания в любой момент времени. Я уже привыкла. И она так, знаете, абсолютно расслаблена. Ну вот, то есть ей вообще похрен. Ну вот такой закидон у человека. Имеет право. Это закидон из мира джунглей. Понятно, да? То есть я могу тебе доверять только в том случае, если мы проверены кровью. Понимаете, да? То есть вот если ты, соответственно, со мной, да, мужики бывают разные. Ты еще продолжаешь удивляться или что ты делаешь? Ужас какой. Ладно, хорошо. Значит, соответственно... Он богатый. Черные сенсоры возбудились больше всего, я понимаю. Ты знаешь, он красивый и трахается хорошо. Смотря, понимаешь, смотря, что он является приоритетом жизни. И, в общем, я думаю, что Даша, в общем, здесь имеет смысл упомянуть, что она его любит. Вот. Значит, что, наверное, является основой всего происходящего между ними. Вот, это у меня тут катарсис охватил мою хорошую подругу, которая для своего мужчины все буквально делала и все ему прощала. Вот, и тут ее пыталась, она позвонила какой-то ясновидящей, и та принялась на нее орать. Мол, какую же надо иметь самооценку для того, чтобы так вот с тобой мог мужик обращаться, прочее, прочее. Вот, и она, значит, такая мне рассказывает об этом катарсисе. Я, говорит, сижу, думаю, это же какую надо было иметь самооценку. А я при этом наливаю чай и говорю, слушай, по мне так, в общем, достаточно просто любить. Ну вот, да, и все. Тут не вопрос самооценки. Вот, то есть, если просто любить, да, под влюбленными, то это и не воспринимается как то, что об тебя вытираются ноги. Понимаете, да, ну там... Она говорит, ну, может, она, говорит, еще не умеет любить. Я говорю, может быть. Она говорит, она молодая, ей там 22 года. Я говорю, ну, значит, просто еще не умеет. Дело такое. Ну, вот, если любишь, в общем-то, то на многое пойдешь ради такого случая. Вот, хорошо. Значит, так, джунгли. Я и мой клан против всего мира. Если человек нарушает правила клана, а правила, понятно, что... у лидера, он их делает, но остальные на них внушаются. Лидер тратит время на то, чтобы отмотивировать свой клан. И дальше после этого, имей в виду, что если ты нарушаешь правила клана даже не при лидере, тебя лидеру сдадут. Ну, потому что, да, очевидно, что ты таким образом разрушаешь все сообщество. И ты можешь причиной быть того, что все погибнут. Знаете, да, почему белую ворону в стае забивают? Не потому, что злые такие, а потому, что она всю стаю выдает хищникам. По ней ориентируется хищник. Видишь, что там есть птица. И подлетает поближе. Тогда ведь всех остальных ворон. Вот. Поэтому понятно, что это такая стайная тема. Семьи некоторые пытаются по этому принципу. Компании некоторые по этому принципу, да, пытаются, соответственно, себя вести. Ну, имеется в виду компании, в смысле там, организации. да, любые. Вот, то есть это вот такое алертное отношение. Понятно, что это не про близость, это не про доверие. Там, в общем, нельзя сказать ничего, что идет не по правилам. Да, и в том случае, если ты делаешь как-то не так, ты предатель. В лучшем случае тебя просто изгонят, в худшем случае забьют. Знаете, почему забьют? Потому что ты можешь выдать секреты, да, внутриклановые. И тогда в этом случае целый клан погибнет. Я думаю, что нет вопросов, что в клане надо пожертвовать одним ради интересов всех. Вот, чё? Я говорю, с удовольствием. С удовольствием кем-нибудь пожертвуешь, а почему-то на Женю при этом посмотрел. Хорошо, хорошо, я не против. Просто он посмотрел на Женю, оценил и сказал, с удовольствием. Я среагировала. Ну вот, ну хорошо, ладно. Что ты шутишь, для меня нет вопросов. Я тоже. Вот, а в каждой шутке есть доля шутки, безусловно. Хорошо, значит, понимаешь, я очень много лет ведущий, я не могу не реагировать. Вот, да, и при этом я не настаиваю, что мои реакции соответствуют тому, что происходит. Вот, может быть, по-разному. Хорошо, значит, ну, с джунглями, я думаю, разобрались, да, и понятно, что когда вы вкладываете человека джунглей, то при этом все, что он понимает, что ты проявляешь себя как человек его стаи. И пытается на тебя навешивать теперь правила. Понятно, нет? Вот, ну вот как-то попробуйте внятно объяснить, что часть этих правил ты выбираешь, а часть ты не выбираешь. Вот. Страшная история тоже по этому поводу, когда, значит, мужик мне объясняет, у меня, значит, моя подруга, будучи девственницей, решила с ним сойтись. Вот, и он прям в первый день, в первую ночь совместную, значит, получается, она ему делала минет, ну, простите, да, за столь интимные подробности. Вот, и для нее это было так, ну, первый раз, да, и она, в общем, не очень знала, как это сделать, для нее это был такой шаг. Вот, а он мне потом описывал, он бывший зэк, значит, что он ее любит всем сердцем, потому что после этого он ее целует в губы, что в принципе само по себе, по правилам его стаи, недопустимо. Ну, понятно, да? То есть, в общем, это вот он это показывал как высшее проявление своей мужской любви, да, целовать губы женщину после этого. Вот, значит, то есть он снизошел, я так понимаю, во время процесса до того, чтобы ей это позволить. По его мнению, видимо, ей очень хотелось. Ну вот, ну, в общем, как-то так. Она умирала, значит, от желания. Да, она умирала от желания. Согласна. Вот, в общем, ну, понятно, что правила стаи бывают разные. Я ему пыталась объяснить тогда, я говорю, ты из зоны вообще, наконец, уже уйди. Ты уже 5 лет как не сидишь, да, уже пора. Потому что ты, иначе, в противном случае, получается, эту зону тащишь сюда, в реальный мир. Ну вот, да, мир здесь, в общем, вполне себе другой, да, поэтому давай бросай свои зэковские закидоны и начни уже жить по-человечески. Вот, значит, третий мир. Значит, третий мир – это мир, так хочется сказать, черно-деловых отношений. Значит, ну, короче говоря, деловой мир. Значит, ты мне, я тебе. Так, раз ты так ко мне, то что я теперь должен? Или хорошо, это ты мне за что? За то, что я тогда... Понимаете, нет? То есть вот ты мне, как ты мне не поможешь? Ведь помнишь, я тогда для тебя. Понимаете, нет? То есть это вот мир ты мне, я тебе. Мир поиска взаимной выгоды. Выгода должна быть взаимная по правилам делового мира, потому что иначе второй человек, который не видит в этом выгоды, понятно, что через какое-то время перестанет, ну, вот, быть, ну, тебе что-то давать. Вот, если человек становится не полезен, то можно уже его, если человек делового мира видит только тактику, то понятно, да, что ты мне не полезен, я тебя выбрасываю. Если он стратегичен, да, то ты мне не полезен, но я все равно выполню свои соглашения, чтобы укрепить свою мотивацию, господи, репутацию. Ну вот, понятно, нет, и, соответственно, это мир вот такой именно черно-деловой. Вот, ну. Памятая про соционическую тему, да, там выгодно-невыгодно, что это свойство именно черной деловой логики. Черное и белое – это просто экстравертное и интровертное. Да, это не потому, что что-то там плохое или хорошее, могло быть красное и зеленое. Да, там. Значит, то есть, соответственно, именно про деловую логику идет речь. Ну, понятно, что в этом случае человек, когда ты к нему с девяткой кубков, будет пытаться понять. Помните, вот я когда про сестру рассказывала на прошлом уроке, да, о том, что если ты хочешь меня кинуть на квартиру, да, то, в общем, давай уже скажи об этом прямо. Ну вот, глядишь, что-нибудь придумаем. Или там по поводу приятеля, которому я, соответственно, там людей рекомендовал, да, который, ну давай, что я должен сделать в ответ, что я должен. Вот, это знаете, как вот описывается это еще как некая симметричность в отношениях, да, вот когда там баланс, да, там не нарушается. Слово сказать, в общем-то, да, баланс все равно должен быть. Это правда. И в девятке кубков в том числе. Но это уже про то, как не допускать перевернутую девятку кубков. Об этом чуть попозже поговорим. Вот, хорошо. Значит, ну, мир знакомый, да, согласны, нет? Ау. Не надо больше ничего описывать, все что-то понятно. А, здесь хочется вспомнить мою прекрасную девушку одну, которая, значит, ведет типа тренингов на тему мужско-женских отношений и говорит о том, что, ну, вот если он изменил, ну что, пусть теперь компенсирует. Шубка, колечко. Пусть сам придумывает, как теперь оправдаться в моих глазах. Понятно запах черного делового мира, да, в данной ситуации? Ну вот, да, что ты мне, я тебе, ты мне изменил, ты мне нанес вред, ущерб, можно сказать. Вот, теперь ущерб должен быть компенсирован. Какие варианты? Вот, или там ездили на точку сборки, на фестиваль тренингов, и там, значит, приезжала какая-то тетка Покатилова, что ли, есть такая. Да. Ну вот, да, и вот, значит, девочки, которые у нее учились, значит, только-только она познакомилась с мужиком, делает экспресс-гадание у наших девчонок. И говорит, ну так, ну как, вот мы уже познакомились, когда он там начнет раскошеливаться? Она говорит, подожди, ты о чем? Ну, говорит, ну как, нам как объясняют, что на свидание раз пошла, 5000 на стол. Ну, а иначе... Какого хрена, да, то есть он меня ценить иначе не будет, если он не заплатил. А надо быть той женщиной, которой ты говоришь 5000 на стол, он кладет 50. Вот если ты сможешь быть такой женщиной, то это лучшее, что ты можешь вообще в этом мире сделать. Но это уже отдельная история. Она еще пока молодая, об этом не думает. Ну вот, да, они думают о том, что они останутся одни уже там ближе к 40. Начиная подозревать, что что-то, видимо, с ними не так. Вот. Раньше редко приходит в голову. Вот. Значит, окей. Ну, я чего такое? Точно знакома. Мы теперь ее описали, я теперь знаю, кто она. Не знаю, 2 года она очень дорого себя продавала. Да, согласна. Черный деловой мир, да, это вот об этом. Это из мира деловых отношений. Да, ты мне, я тебе. Вот. Но согласись, что он все-таки, да, как-то более понятен, ну, более желтый. Согласна, нет? Вот. Тогда как арена... Она или желтая, или красная. Да, ну, соответственно, так же, как и джунгли, или желтые, или красные. Вот сейчас мы в оранжевый мир попадем, это последний. 4-й перед 5-м, уже, соответственно, который мы всю девятку кубков описывали. Значит, 4-й мир – это мир гламура, искусственный мир. Это когда чмок-чмок. Понимаете, да? Это когда, соответственно, говорится очень особым голосом часто. Да, и при этом в этом особом голосе, ну, понятно, что, ну, это же не круто туда идти, ну, ты что, не понимаешь, что ли? Вот, но это я утрирую, потому что на самом деле, в принципе, да, вот этот искусственный мир, он достаточно популярен. Это мир глянцевых журналов, да, это мир Америки, причем Америки нереальной, а такой, как ее описывают в голливудских фильмах и прочее, прочее, понимаете, да, то есть, вот, это мир вот такой, который, ну, вот, про внешность, это вот анекдоты про блондинок из этого гламурного мира, да, это надутые губы, надутые сиськи, что там, сдутые попы, ну, в общем, вот, как-то там, где надо, надувают, где не надо, сдувают, ну, вот, в общем, это самое, это наручные ресницы, на которых, оказывается, спать нельзя, такой облом вообще. Что они отваливаются. Ну вот, я тут возбудилась очень этой темой. Купила себе тушь несмываемую, а потом ее после этого сдирала вместе с ресницами с глаз дня через 3, когда обнаружила, что, в общем, иначе они сами отпадают. Потом полгода восстанавливала растительность на глазах. Думала на нервной почве нарастить. Ну вот, потом почитала, что они отпадают, и при этом портит собственные. Я опять не повезло. Ну вот нафиг. Ничего путного вообще не придумывают. Ну вот, значит, ну, тушь оказалась стойкой, я согласна, уходила с ресницами. Вот, значит, ну, в общем, мир гламура, да, лучше туда нормальным людям, я так понимаю, не соваться без правил игры четких и внятных. Ну вот, пока они мною не слишком изучены, слово сказать, черный деловой тоже, в общем, вообще в любой мир со своим уставом ходить, ну, вот, очень так специфично, да, согласитесь. Закон по космической вежливости, в общем-то, да, надо в чужой монастырь ходить, ну, не ходить своим уставом. Да? Но здесь, в общем, наша задача все-таки, ну, гламурный мир не надо описывать. Да? Это красивые слова, которые, в общем, вполне понятны, за которыми ничего нет. Понятно, что он, в принципе, может быть оранжевым, может. И, в принципе, оранжевых там много. Вот, потому что это не про глубокое и про наслаждение жизнью. Да? Это может быть желтый мир. Но желтый, к слову сказать, тогда в этом случае быстрее из делового будет хорошо выглядеть. Да, и говорить какие-то вещи, потому что так выгодно. А гламурный, потому что так ну как, так принято. Это делает твой статус. Прикольно, да, согласна. Вот, соответственно, пятый мир, мир близких отношений, мир человеческих отношений, да, там мир девятки кубков, мир доверия. И понятно, что, в общем, туда мы, в общем-то, если мы крепко стоим в этом мире, это мир очень привлекателен. Вот, да, и, соответственно, в общем-то, в этот мир можно всегда втянуть человека. Но имейте в виду, да, он из какого-то из предыдущих четырех миров пришел. Смотрите, если вы не нашли, из какого вы мира, значит, вы что-то неправильно поняли. Мы все родом из каких-то первых четырех миров. Это понятно? Пятый мир – это мир апгрейдовый. Первые четыре могут быть последовательным жизнью? Честно говоря, нет. А, знаешь как? Ну, в смысле, не все четыре последовательно, допустим, один, потом третий, к примеру. Потом... Значит, у мужчин. Сейчас объясню. Значит, дело в том, что мужчина, выбирая женщину, выбирает судьбу. Соответственно, тетки достаточно часто переманивают мужиков. Не у мужчин. Нет, я поняла по-другому. Спасибо большое, зря поклюб чуть не завела. Значит, на шестерке мечей перевернутой, помните, мы разговаривали о соединении двух государств. Вот мир, вот, ну, вот эта вселенная, которую я сейчас описывала, да, вот, ну, вселенная, там джунгли и прочее, да, значит, это политика самого государства. Согласны, нет? Идеология, политика. И при соединении двух государств побеждает то, которое более сильное. Понятно, да? И начинает своей политикой влиять на второе государство, более слабое. Понятно? Поэтому здесь просто, к чему я сказала мужчин, по той простой причине, что у нас сейчас же чокнутый мир. У нас сейчас тетки обычно более сильные государства, чем мужики. Понятно, нет? И в связи с этим действительно чаще всего получается, что именно женщина мужчину вовлекает в свой мир. Даже если он до этого был в каком-то другом. Вот у меня папа жаловался моей маме после развода, у него было, значит, три жены последовательно. Он, кстати, моей маме сделал предложение, и мы до сих пор над этой темой ржем. Значит, было бы весело, если бы она была первая и последняя жена. При промежуточных между ними, значит, еще тремя. Вот. Он и говорит: «Наталочка, ну как так получается? С тобой было книги, театры, значит, а со второй были все время деньги, а с третьей, соответственно, было все время, значит, выпивка и пропогулять. Вот как так получается, да, что вот?» Она говорит: «Ну потому что, говорит, ты душечка в штанах, помните душечку, ну вот, которая благополучно, да, значит, чеховская она, насколько я помню, вот, да, как она там благостно все время пела под ну, песни, которые пел ее муж, да, она выходила замуж очередной раз, да, по-моему, вдовея, ну вот, и начинала, соответственно, говорить, вот, жить именно тем, чем он живет. Ну, вот как-то вот такая, да, то есть, ну, такое государство без особого государственного строя, и переходил, соответственно, из одного места в другое, да, там, в зависимости от темы партнера. Вот, хорошо, значит, так. Еще вопрос. Да, давай. Может быть, допустим, в детстве, допустим, вот, джунгли, а потом переход в деловую... Ну, конечно. Смотри, в детстве ты принимаешь мир от своих родителей, да. Из контекста семьи. Первый мир, понятно, это мир контекста семьи, ну а как по-другому? Потом в подростковом возрасте ты говоришь семье: пошла нахуй, ну вот это неизбежно, понимаешь? Там нежно ты это говоришь, вот у нас тут детки, у нашей знакомой играли на улице, а рядом стройка, И вот они, значит, вдвоем играют, а третий мальчик лезет. И они ему говорят: иди нахуй, пожалуйста. Так хорошо, по-детски. Ну вот, они, правда, не знают, что это матерные слова. Они слышали это, да, они это повторяют, им не стыдно. Ну вот, мам, крыша поехала, да, по поводу того, как они детскую площадку удачно выбрали на лето с детками погулять. Вот, да, то есть, в общем, ну и понятно, что, в общем, можно с разной степенью там нежности говорить семье, куда ей надо пойти в подростковом возрасте. Ну вот, и дальше после этого, понятно, ты перенимаешь мир от тех, кого ты делаешь лидерами в своей жизни. Да, ну вот. Ну, либо, соответственно, если ничей не перенимаешь, то быстрее всего выберешь арену. Ну, потому что никого нет, даже не у кого перенять. Ну, понятно, да, в общем, какие тут варианты. Если попал в хорошую компанию, быстрее джунгли будут, да, если, соответственно, там, ну, в общем, как сказать, да, там, из чего это будет. А потом после этого уже, там, если жена была сильная, то можно и в женин мир перейти на нервной почве. Вот. К слову сказать, когда попадаем в мир близких отношений, как-то первые четыре уже не канают. Ну, становится понятно, да, что все остальные миры более жесткие. Этот, кстати, мир более сложный, я бы сказала. В нем правила больше про этику, а не про мораль. Ну, понятно, нет, поэтому там надо чаще репу чесать и думать о том, господи, как же это там из любви-то в данной ситуации. Ну, вот, да, там зла на тебя не хватает, называется, да, там любви на тебя не хватает, не знаю, как поступить в данной ситуации. Вот, хорошо, ну, примеры рассказала. Чем-нибудь вас это, вам было чем-то полезно? Почему меня поток так настаивал на сообщении этом? Ну, может быть, так надо было. Хорошо. А, то есть понятно, когда различаешь, так ты из какого там мира, боже мой. Вот. Чего ты так брыкаешься, ага, понятно. Ну да, может быть, кстати, да. Вот, так, и перевернутая девятка кубков. Значит, перевернутая девятка кубков у нас... Все равно хочу сделать перерыв.